болен. Меня бросает в жару, я для мира маленький, как для меня комар. И в принципе не важен, но не нужен мой дар. Я пустое место, если брать земной шар. Но мне не важно это, и в этом весь плюс. Сейчас я просто ничего вообще не боюсь и наслаждаюсь, мысли в сторону отбросил. Я просто рад, что пришла моя осень. И осень вновь только для меня заберет за собой мои мысли и покажет мне на миг мир без проблем, где есть только мечты и листья. Я медленно шагаю, загребая листья в горсть. Я понимаю, в этой жизни каждый из нас гость. Но мне плевать на это, в принципе я здесь потому, что просто нравится шагать по листьям одному. Ловлю потоки ветра ресницами и кожу, чуть припекает луч солнца неосторожно. Иду куда глаза глядят, и этим я доволен. Здесь нет паролей боли, моя маленькая воля. И то, что Фрейд говорил, мне так сейчас не важно. Не смысл жизни мне, на него сейчас плевать дважды. Я изолирован, и так бывает лишь однажды. Раз в год я утоляю свою жажду, жажду природы, свободы от этой суеты. Я убегаю, если хочешь, бежим со мной ты. Навстречу пламенным листьям вокруг посмотри. Я и не видел что-то лучше этой красоты. И осень вновь только для меня заберет за собой мои мысли и покажет мне на миг мир без проблем, где есть только мечты и листья. Если до сих пор ты ищешь смысл жизни, мне очень жаль тебя, ведь этот мир капризный. Есть то, ради чего мы все здесь, просто быть собой смысл и есть. Есть лишь ты и ничего вокруг, и никому не дано разорвать этот круг. Пока другие будут думать, для чего и зачем ты, наслаждайся жизнью без лишних проблем.